Национальные кондитерские изделия. 107 рецепт. Печенье пиппаркукас. Сахар и воду кипятят с добавлением жженки и положенными по рецептуре специями. Смесь охлаждаю до температуры 30-40 градусов. Добавляют маргарин, муку и соду. Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 0,2 сантиметра и при помощи разных выемок формуют печенье любых размеров. Мука пшеничная 5 стаканов, сахарная пудра 1,5 стакана, жженка, рецепт 15, 70 граммов, кориандр 10 граммов, орех мускатный, ядро, гвоздика, перец черный, перец душистый по вкусу, сода, 1/2 чайной ложки. Выход 50 штук по 20 граммов. 108. Печенье из овсяных хлопьев. В посуду кладут овсяные хлопья, сливочное масло, заливают горячий сахарный сироп и все хорошо перемешивают. После охлаждения смеси до 45 градусов добавляют яйца, ванилин, соду, перемешивают, добавляют муку, замешивают тесто и выкладывают на подпыленный мукой стол. После охлаждения тесто раскатывают в пласт толщиной 0,5-0,7 сантиметра, нарезают печенье квадратной формы и выпекают на смазанных жиром листах при температуре 230-250 градусов. Мука 1,5 стакана, овсяные хлопья 400 граммов, сахар 2 стакана, масло сливочное 120 граммов, яйца 6 штук, ванилин на кончике ножа, сода 1/4 чайной ложки, вода 3/4 стакана. Выход 50 штук по 20 граммов. 109. Струдель с яблоками. Струдель готовят из пресного теста. Желтки, сахарный песок и растительное масло, 1/2 нормы, замешивают с мукой на воде и оставляют для набухания на 30-40 минут, плотно накрыв салфеткой, чтобы тесто не заветрилось. Готовое тесто раскатывают до толщины 1-1,5 сантиметра, смазывают растительным маслом, перекладывают на посыпанное мукой полотенце и растягивают руками во все стороны до толщины в 1 миллиметр, после чего сбрызгивают растительным маслом. На 1/2 подготовленного пласта теста укладывают слой нарезанных ломтиками яблок, посыпают сахаром, сухарями, корицей и с помощью полотенца свертывают в виде рулета, начиная со стороны, покрытой фаршем. Подготовленное изделие смазывают яйцом, прокалывают в нескольких местах и выпекают. Готовый струдель посыпают сахарной пудрой. Для теста мука 3 стакана, вода 3/4 стакана, соль 1/2 чайной ложки, яичные желтки 2 штуки, сахар 1/2 чайной ложки, масло растительное 1 столовая ложка, яйцо для смазки 1, сахарная пудра для посыпки 1 чайная ложка. Для фарша яблоки очищенные 600 граммов, сахар 2 столовые ложки, сухари 70 граммов, корица по вкусу. Выход – килограмм. 110. Хачапури. Изделия готовят из дрожжевого опарного теста. Для замешивания опары берут муку 40% нормы, воду 60% нормы, температурой 30 градусов и дрожжи. Все перемешивают до однородной консистенции и, накрыв салфеткой, ставят в теплое место на 2-3 часа. В готовую опару добавляют оставшиеся по рецептуре продукты, вымешивают и оставляют для брожения на 1-2 часа. В процессе брожения тесто обминают. Для фарша сыр пропускают через мясорубку и смешивают с яйцом. Готовое тесто раскатывают на подпыленном мукой столе кружочками толщиной 7-8 мм. На середину кладут фарш. Тесто защипывают с 4 сторон таким образом, чтобы получилась форма квадрата, а в середине был виден сыр. Подготовленные изделия укладывают на смазанный жиром лист, оставляют на 10 минут для расстойки, смазывают яйцом и выпекают при температуре 260-280 градусов в течение 8-10 минут. Для теста мука 5 стаканов, дрожжи 30 граммов, масло сливочное 50 граммов, сахар 1 столовая ложка, соль половина чайной ложечки, вода стакан, яйца для смазки 3 штуки, для фарша сыр 500 граммов и меретинский, яйца 2 штуки, выход 10 штук по 150 граммов. 111 рецепт. Баурсак. Из муки, воды, дрожжей, сахара, соли приготовляют дрожжевое тесто жидкой консистенции и оставляют его для расстойки на 20-30 минут. После этого, добавляя муку, замешивают более крутое тесто, тут же раскатывают его в виде колбасок, нарезают их на кусочки массой 15 граммов, закатывают в шарики и жарят в жире. Мука 5 стаканов, дрожжи 10 граммов, соль 10 граммов, сахар 2 столовые ложки, сало топленое для жарки 150 граммов, выход 90 штук по 10-15 граммов. 112. Шакер-чурек. Масло топленое температурой 4-5 градусов растирают в течение 15-20 минут, пока оно не приобретет пластичность. В растертое масло постепенно добавляют яйца, ванильную эссенцию, сахарную пудру, муку и замешивают тесто до однородной консистенции. Готовое тесто делят на кусочки по 75 граммов и формуют в шарики. Выпекают сформованные изделия на кондитерских листах, высланных бумагой при температуре 180-200 градусов в течение 25-30 минут. Остывшие изделия посыпают сахарной пудрой. Мука 4 стакана, масло топленое 250 граммов, сахарная пудра 2 стакана, яйцо 1, ванильная эссенция 2 капли, сахарная пудра на обсыпку 1 столовая ложка, выход 15 штук по 75-80 граммов. 113. Курабье бакинское. Сахарный песок растирают с маслом до получения массы белого цвета и исчезновения кристаллов сахара. В смесь, продолжая растирание, постепенно добавляют яичные белки и муку. Температура замешанного теста не должна превышать 20 градусов, иначе тесто получится затяжным. Готовое тесто укладывают в кондитерский мешок с зубчатой выемкой и отсаживают печенье на сухой кондитерский лист в виде ракушек или ромашек. В печенье в виде ромашек после выпечки отсаживают фруктовое пюре, сваренное с сахаром. Выпекают изделие при температуре 240-250 градусов в течение 9-11 минут. Для теста мука 4 стакана, сахар 6 столовых ложек, масло сливочное 350 граммов, яичные белки 2 штуки. Для отделки абрикосовое или яблочное пюре 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, выход килограмм или 40-45 штук. 114. Трубочки с миндальной начинкой. Сливочное масло, слегка подогрев, взбивают до пышного состояния, затем постепенно вливают сметану, предварительно охладив ее, и всыпают муку. Температура замешанного теста должна быть 13-15 градусов. Начинка готовится следующим образом. Миндаль подсушивают и измельчают на размолочной машине, соединяют с сахаром, кардамоном и вином до получения однородной массы. Готовое тесто разрезают на куски массой 40 граммов и раскатывают лепешки таким образом, чтобы одна часть была шире другой. На широкую часть кладут начинку и заворачивают изделие в виде трубочки. Выпекают изделие на смазанных маслом листах при температуре 160-170 градусов в течение 25 минут. Для теста мука 3 стакана, сметана стакан, масло сливочное 100 граммов. Для начинки миндаль очищенный 180 граммов, сахар стакан, вино 2 столовые ложки, кардамон по вкусу. Для обсыпки сахарная пудра 1 столовая ложка. Выход килограмм или 20-25 штук по 50 граммов. 115. Кята карабахская. Кяту готовят из дрожжевого теста, которое приготовляют опарным способом. Опару замешивают на воде, используя часть муки и дрожжей, дают ей выстояться в течение часа-полутора, а затем замешивают сдобное тесто. Готовое тесто делят на 4 части, закатывают в виде шара и оставляют для расстойки на 5 минут. Затем тесто раскатывают в виде лепешки толщиной 5-6 мм. Кладут 200 граммов начинки и защипывают края снова в виде шара. После этого тесто еще раз раскатывают до толщины 1,5-2 сантиметра. Полученную лепешку укладывают швом вниз на противень, смазанный маслом, дают полную расстойку, смазывают яйцом, наносят вилкой рисунок, прокалывают в нескольких местах и выпекают при температуре 210 градусов в течение 30 минут. Начинку готовят следующим образом. Охлажденное топленое масло растирают до однообразной консистенции, кладут ванилин, сахарную пудру, после 15-минутного перемешивания добавляют муку и снова перемешивают 8-10 минут. Готовая начинка должна быть однородной, рассыпчатой, температура 12-14 градусов. Для теста мука 3 стакана, сахар 3 столовые ложки, масло топленое 70 граммов, дрожжи 10 граммов, ванилин и соль по вкусу. Для начинки мука 2 стакана, сахарная пудра 3 четверти стакана, масло топленое 120 граммов, ванилин по вкусу, выход 4 штуки по 250 граммов. 116 рецепт. Пахлава сдобная. Тесто готовят безопарным способом. Полагающиеся по рецептуре ингредиенты замешивают и ставят для брожения в теплое место. После часового брожения тесто обминают и раскатывают в пласт толщиной 1-1,5 см. Противень смазывают маслом, переносят на него при помощи скалки раскатанное тесто и укладывают таким образом, чтобы края теста лежали на краях противня. На тесто накладывают начинку слоем 3 сантиметра и закрывают вторым пластом теста. Края обоих пластов теста защипывают и дают тесту расстояться в течение 15 минут. Пахлаву смазывают яичным желтком, разрезают не до конца на ромбы и выпекают 10-11 минут при температуре 180-200 градусов. Затем по линиям разреза заливают растопленным маслом и продолжают выпекать еще 30 минут до приобретения коричневого цвета. Выпеченные изделия заливают по линиям разреза медом. Начинку готовят, измельчая орехи и перемешивая их с сахаром и кардамоном. Для теста мука 3 стакана, масло топленое 80 граммов, яйцо 1, дрожжи 20 граммов, вода 1/3 стакана. Для заливки мед 80 граммов, масло топленое 50 граммов. Для начинки орехи лесные 220 граммов, сахар стакан с третью, кардамон по вкусу. Для смазки яичные желтки 2 штуки, выход килограмм. 117 рецепт. Пряник леках. Для приготовления теста варят сироп, в который кладут мед, сахар и жженку. Охладив сироп до 55 градусов, добавляют яйца, подсолнечное масло, гвоздику и замешивают тесто с мукой, половина нормы. В оставшуюся муку вводят соду, перемешивают ее с тестом. Хорошо вымешанное тесто выдерживают 10 часов. Формуют в виде круга или квадрата. Противень смазывают маслом, укладывают изделия, кисточкой смазывают поверхность яичными желтками, украшают миндалем и выпекают при температуре 180-190 градусов в течение 45-50 минут. Для теста мука 3,5 стакана, мед 300 граммов, сахар 1,5 стакана, масло растительное 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, гвоздика молотая по вкусу, сода 1/4 чайной ложки. Для жженки рецепт 15. Сахар 1 столовая ложка. Для смазки яйцо 1 штука. Миндаль для отделки. Выход 2 штуки по 500 граммов. 118. Мутаки шамаханские. Замешиваю дрожжевое безопарное тесто на подогретом до 30-35 градусов молоке, куда кладут все продукты, полагающиеся по рецептуре, и вымешиваю тесто в течение 15 минут. Через 1,5 часа тесто обминают и разделывают на 2 куска. Кусок теста раскатывают толщиной 5 мм, смазывают растопленным сливочным маслом и разрезают на полоски шириной 120 мм. Полоски нарезают на треугольники, как для слойки с марципаном, массой по 30 граммов. На каждый из них, ближе к основанию, кладут по 5 граммов начинки и завертывают. Свернутые трубочки слегка растягивают за оба конца, укладывают на листы, смазывают сливочным маслом и выпекают в течение 10-15 минут при температуре 200 градусов. Остывшие изделия посыпают сахарной пудрой. Для начинки абрикосовое пюре размешивают с сахарным песком и, периодически помешивая, уваривают до 35% влажности. Готовую начинку перед использованием охлаждают до 30 градусов. Мутаки шамаханские готовятся из следующих продуктов. Мука 4 стакана, яйца 3 штуки, масло сливочное 100 граммов, молоко цельное 3/4 стакана, сахарная пудра стакан, дрожжи 15 граммов, ванилин на кончике ножа, соль 1/2 чайной ложечки. Для начинки абрикосовое пюре 160 граммов, сахар 3/4 стакана, выход готового продукта килограмм, 25-30 штук по 40 граммов. 119 рецепт. Рулет с корицей. Дрожжевое тесто приготовляют опарным способом с двумя обминками. Готовое тесто разделывают на подпыленном мукой столе в пласт толщиной 5 мм, посыпают сахаром, изюмом, молотой корицей и закатывают в рулет диаметром 6 см. На противень, смазанный маслом, рулет укладывают швом вниз и после расстойки выпекают при температуре 180-200 градусов. Для теста мука 3 стакана, сахар 0,5 стакана, масло или маргарин сливочный 70 граммов, яйца 2 штуки, изюм 2 стакана, дрожжи 20 граммов, вода 0,5 стакана. Для начинки сахар 1 стакан, корица молотая 20 граммов, выход готового продукта килограмм. 120-е. Шакер-пури. Масло растирают с сахарной пудрой до пышной консистенции, постепенно вливают яйца, молоко и всыпают небольшими порциями муку, перемешанную с содой. Температура теста не должна превышать 20 градусов. Тесто раскатывают на столе и круглой выемкой вырубают печенье в виде полумесяца. Выпекают изделия на кондитерских листах, смазанных маслом, в течение 10-15 минут при температуре 180-200 градусов. Готовые изделия посыпают сахарной пудрой. Мука 4 стакана, масло сливочное 200 граммов, сахарная пудра 1,5 стакана, молоко цельное 3/4 стакана, яйцо 1, сода 1/4 чайной ложки, ванилин на кончике ножа, Сахарная пудра для посыпки – 1 столовая ложка. Выход – килограмм, 30-40 штук по 25 граммов. 121. Блины. Блины готовят из дрожжевого теста. Для приготовления теста в теплом молоке, подогретом до 35-40 градусов, 3/4 общего количества, растворяют дрожжи, сахар и добавляют муку и яйца. Тесто перемешивают до однородной массы, вводят растопленный жир и снова перемешивают. Тесто оставляют в теплом месте на 3-4 часа, и когда оно поднимется, солят и вливают оставшееся горячее молоко. Хорошо перемешивают и дают тесту вновь подняться. При замесе в тесто можно добавить пюре из репы, моркови, яблок, вишен и других. Блины выпекают на хорошо нагретых сковородах, смазанных жиром. Поджарив одну сторону блина, его переворачивают. Подают блины, положив стопкой на сковороду с различными продуктами, топленым маслом, сметаной, икрой, сельдью и другими. Мука пшеничная – стакан, мука гречневая – стакан, яйцо – 1, молоко – 2 стакана. Сахар – 1 столовая ложка. Масло или маргарин – 20 граммов. Соль – 1/2 чайной ложечки. Дрожжи – 20 граммов. Выход – 10-12 штук по 50 граммов. 122 рецепт – блины украинские. Пшено перебирают, промывают и варят вязкую кашу. Затем ее охлаждают и протирают сквозь сито. В кастрюле кипятят 0,5 стакана молока, добавляют столовую ложку масла, стакан гречневой муки и все хорошо размешивают, чтобы не было комков. Затем тесто охлаждают до 30 градусов, вливают в него разведенные в молоке дрожжи, перемешивают и оставляют в теплом месте на 1-2 часа. Когда тесто подойдет, добавляют протертую кашу, остаток гречневой муки, сырые желтки, растертые с сахаром, соль, перемешивают и, продолжая мешать, вливают подогретое до 50 градусов молоко. Тесто снова ставят в теплое место на 1,5-2 часа. После того, как оно вновь подойдет, добавляют взбитые в пену белки, осторожно перемешивают и выпекают блины. Перед подачей блины поливают маслом, сметану подают отдельно. Пшено 1,5 стакана, мука гречневая 2 стакана, масло 3-4 столовые ложки, яйца 2 штуки, сахар 2 столовые ложки, молоко 2 стакана, дрожжи 15 граммов. Для подачи сметана стакан, выход готового продукта 20 штук блинов по 50-75 граммов каждый. 123. Блины скороспелые. Яйца, соль, сахар перемешивают с кефиром или кислым молоком. Затем всыпают муку с содой и снова хорошо перемешивают, чтобы не образовывалось комков. Из приготовленного теста выпекают блины. Мука 3,5 стакана. Кефир или кислое молоко 3 стакана. Яйца 2-3 штуки. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1/2 чайной ложечки, сода 1/2 чайной ложечки. Выход 20 штук по 50-75 граммов. 124. Оладьи. Тесто готовят дрожжевое, более густой консистенции, чем для блинов, поэтому при выпечке оно не растекается по всей сковороде и образует более толстый слой, чем у блинов. Технология приготовления и выпечки оладьев та же, что и блинов. Можно приготовить оладьи с изюмом. Для этого изюм тщательно очищают, промывают и добавляют в тесто перед выпечкой изделий из расчета 100 граммов изюма на 2 стакана муки. Подают оладьи с топленым маслом, медом, вареньем, сметаной. Мука 2 стакана, яйцо 1, молоко 1,5 стакана. Сахар 1 столовая ложка, соль 1/2 чайной ложки, дрожжи 15 граммов, выход 12 штук по 50 граммов.